Звездануть с экрана. О кино я мечтал с детства. Запечатлеть себя, увековечить. Кумиром поколений мне не надо, так, исполнить что-нибудь героическое, блеснуть и лечь на лавры. Долго примерялся, роли перебирал, имидж подыскивал. Встану, бывало, перед зеркалом, брови сомкну, желваки до хруста, ноздри врозь не узнать. Преображаюсь не узнать. Гамлета я отсек сразу. Текст слабоват. Страдать, руки заламывать еще можно, но эту чушь рифмованную, к тому же у меня память. Я Майдадыра только к выпускному добил. В общем, отмел я Гамлета, мужские роли стал примерять. Д'Артаньян из меня получился не очень, ну, не гасконец. Плащ еще нацепить могу, а вот шляпа... На ушах собака виснет, и лицо от этого не гасконское. Конское какое-то лицо. Перо, конечно, вставить можно, но зрителя же этим не убедишь. Да и в седле я не француз, мулеет. Вот, скажем, вино в трактире хлестать или там мебель покрушить, дебош какой устроить, это запросто. Даже с Констанцией при желании. Но вот лошадь со шляпой подрывают на корню. Можно, конечно, клячи успокоительного, а подковы приварить. Но чтоб скакать... Вот если бы Дюма сценарий переписал, но он же собака наверняка у ему денег запросит. А у меня ни Оскара, ни шиша. В общем, отпустил я Д'Артаньяна. На Штирлица замахнулся. Вот уж роль так роль, сыграл и на всю жизнь. Стал в сапогах спать, баян вместо рации носить, бутылки об бюст Пушкина колотить. Серьезно подошел. Аж руку на Хайле вывернул. Но лицо подвело. Не эсэсовское оно у меня, семитское. Вот если бы Штирлиц в ермолке, с пейсами и вместо мгновений Аидыше мамы, тогда, конечно, моя роль, а так не срослось. Плюнул я на Штирлица, а вместе с ним на весь наш кинематограф плюнул. Решил уж, если карьеру, так в Голливуде. А что, вон Шварценеггер, бревно бревном, а в люди выбился. Почему, думаю, и мне не звездануть? Рассудил, стал примерять. Мужественные роли, правда, пришлось отсечь. Это только у нас Будуна портупею подтянул, рожу в кулак смял и супергерой. А там бегать надо, прыгать, фигуру блюсти. А какая у меня фигура? Меня перед зрителем на полный желудок оголять нельзя. Реакция может последовать. И к тому же астма у меня, колики печеночные при низком старте. Да и на английском там все. А у меня знания базисные, нулевые. Но глухонемого сыграть могу. А труп так вообще гениально. Брови сомкну, желваки до хруста, ноздри врозь и мордой в лужу. В общем, если кому нужен глухонемой парализованный герой семитской наружности, пишите. Гениально сыграю.